кают-компания на Эйетерре. Радьяр. Взбудораженный в каюту влетел Ракс. «Послушай, Радьяр, я им еды принес побольше, а они так недовольно скалились, что я решил не злить духов и сбежал от них деликатно, чтобы не оскорбить». Я, облегченно вздохнув от полученной новости, что самки в порядке и даже злятся, решил не откладывать выбор надолго. «Я думаю, это такая реакция на похищение. Объяви общий сбор для проведения процедуры выбора. Пусть перейдут на автоуправление. В каюте должны присутствовать все члены экипажа. Как только соберутся, ты приведешь женщин». Я решил немного смягчить их гнев, вернув им вещь, с которой они танцевали. Сидя в кресле капитана, немного расслабился и начал медитацию, пытаясь привести все чувства и тело в состояние покоя. Я осознавал, что сейчас будет решаться моя судьба и судьба моих братьев, а значит и судьба нашего клана в целом. Сразу три самки клан себе не может позволить купить, а вот украсть – другое дело. Но за последние 100 циклов все биологически подходящие нам расы закрыли свои границы из-за большого оттока женщин. И последнее время найти самку становилось не просто трудно, равносильно чуду, а таких, как эти три, практически невозможно, учитывая тот факт, что сформировать пару и получить потомство леморанец может только при дополнении друг другом феромонов потенциальных партнеров. Хотя, в принципе, хватило бы и того, что самец-леморанец просто почуял свою пару, ведь не каждая самка другой расы обладала тонким обонянием, чтобы отреагировать на сложный индивидуальный аромат, который самец специально выделял всем телом для привлечения своей пары. Пока только циранки реагировали похожим на самок леморана образом, теряя голову, учуяв запах своей мужской половины. Вернувшись в свою каюту и быстро приняв душ, переоделся и направился обратно в кают-компанию. От волнения сильно вспотели ладони. Войдя в зал, увидел, что там собрались все 15 членов экипажа, и Нуар с Даиром были там же. Внимательно оглядев собравшихся, кивнул Раксу, давая знак привести женщин, а сам встал рядом с братьями и, взяв в руки носитель, принадлежавший какой-то из женщин, принялся прокручивать в голове жесты, которые могли бы объяснить им, что они должны выбрать себе пару, и еще хочу вернуть им их вещь, предусмотрительно поднятую с пола при похищении. Жаль, что расшифровка информации с их корабля продлится еще много времени, и они не могут общаться через переводчика. Это затруднит процесс ухаживания и спаривания. От одной только мысли о спаривании у меня задрожали конечности, и выделилась слюна.